Так что-то мне в этот день ужасно как не здоровилось. С вечера я это к одной купчихе на Охту ездила, да, должно быть, простудилась на этом каторжном перевозе. Но чувствую я себя, что нездорова. Никуда я не пошла, даже и у обедни не была, намазала себе нос салом и сижу на постели. Гляжу, а Леонида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика, одним платочком покрывшись. «Здравствуйте», — говорит Домна Платонна. «Здравствуй», — говорю, душечка. «Что ты, спрашиваю, такая неубранная?» «Так, — говорит, — на минуту, — говорит, — выскочила. А сама вижу, вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же, как молонья, мысль и прожгла. Верно, — говорю себе, — чуть ли ее десленьша не выгнала». «Или, — спрашиваю, — что у вас с десленьшей вышло?» Она это дерг-дерг себя за губенку-то и хочет, вижу, что-то сказать, и заминается. «Говори, говори, матушка, что такое?» «Я, — говорит, — Домна Платонна, к вам». А я молчу. «Как, — говорит, — вы, Домна Платонна, поживаете?» «Ничего, — говорю, — мой друг, — моя жизнь все одинаковая». «А я, — говорит, — ах, я просто совсем с ног сбилась. Тоже, говорю, видно, и твое все еще одинаково. Все то же самое, говорит. Я уж, говорит, всюду кидалась. Я уж, кажется, всякий свой стыд позабыла, все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут говорили, один богач помогает бедным. У него была. На Знаменской тоже была. Ну... И много же, говорю, от них вынесли. По 3 целковых. Да и то, говорю, еще много. У меня, говорю, купец, знакомый у 5 углов живет, так тот разменяет рубль на копейки и по копеечке в воскресенье и раздает. Все равно, говорит, 100 добрых дел выходит перед Богом. Но чтоб 50 рублей, как тебе нужно, этого, говорю... Я думаю, во всем Петербурге и человека такого нет из богачей, чтобы даром дал. Нет, говорит, говорят, есть. Кто же это, мол, тебе говорил? Кто такого здесь видел? Да одна дама мне говорила. Там у этого богача мы с нею в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один есть на Невском, тот много помогает. Как же это, спрашиваю, он за здорово живешь, что ли, помогает? Так, говорит, так, просто так помогает Домна Платонна. Ну уж это, говорю, ты мне, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это, говорю, сущий вздор. Да что же вы, говорит, спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала. Она 6 лет уж не живет с мужем, и всякий раз, как пойду, говорит, так 50 рублей. Врет, говорю тебе, твоя знакомая дама. Нет, говорит, не врет. «Врет, врет, — говорю, — и врет. Ни в жизнь этому не поверю, чтобы мужчина женщине 50 рублей даром дал. А я, — говорит, — утверждаю вас, что это правда. Да ты что ж, сама, что ли, — говорю, — ходила?» Она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает. «Да вы, — говорит, — что, Домна Платонна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте. Ему 80 лет, к нему много дам ходят, и он ничего от них не требует. Что ж, говорю, он красотою, что ли, только вашую освещается?» «Вашею? Почему же это, — говорит, — вы опять так утверждаете, что как будто и я там была?» А сама так как розан и закраснелась. «Чего ж, — говорю, — не утверждать? Разве не видно, что была?» «Ну так что ж такого, что была?» «Да, была». «Что ж, очень, говорю, твоему счастью рада, что побывала в хорошем доме». «Ничего, говорит, там ни хорошего нет. Я очень просто зашла, говорит, к этой даме, что с ним знакома, и рассказала ей свои обстоятельства. Она, разумеется, мне сначала сейчас те же предложения, что и все делают. Я не захотела, но она и говорит: ну так вот, не хотите ли к одному греку богатому сходить? Он ничего не требует и очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам, говорит, адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительнице придете, но к нему самому ступайте, и ничего, говорит, вас стеснять не будет, а деньги получите. Он, понимаете, Домна Платонна, он уже очень старый-престарый. Ничего, говорю, не понимаю. Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Но а я уж где там не догадываюсь. Я все отлично это понимаю, к чему оно клонит. А только хочу ее стыдом-то этим помучить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко. Ну, как, говорит, не понимаете? Да так, говорю, очень просто не понимаю, да и понимать не хочу. Отчего это так? Оттого, говорю, что это отврат и противность. Тьфу! Стыжу ее. Она, смотрю, морг-морг, и кидается ко мне на плечи, и целует, и плачучи говорит, а с чем же я все-таки поеду? Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то что он тебе дал? Да он мне всего, говорит, 10 рублей дал. Отчего так, говорю, 10? Как это всем 50, а тебе всего 10? Черт его знает, говорит с сердцем. И слезы даже у нее от большого сердца остановились. А то-то, мол, и есть. Видно, ты чем-нибудь ему не потрафила. Ах, вы, говорю, дамки вы этакие дамки! Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем твоя благородная посоветовала? Я сама, говорит, это вижу. Раньше, говорю, надо было видеть. Что ж я, говорит Домна Платонна, я же ведь теперь уж и решилась. И глаза это в землю тупит. На что ж, говорю, ты решилась? Что ж, говорит, делать, Домна Платонна? Так, как вы говорили, вижу я, что ничего я не могу пособить себе, если б, говорит, хоть хороший человек. Что ж, говорю, чтобы много ее словами не конфузить, я, говорю, отягощусь, похлопочу. Но только уже и ты ж смотри, сделай милость, не капризничай. Нет, говорит, уж куда. Вижу, сама давится, а сама твердо отвечает. Нет, говорит, отяготитесь, Домна Платонна, я не буду капризничать. Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая десленьша ее выгоняет. И то есть не то, что выгоняет, а и 10 рублей-то, что она несчастная себе от грека принесла, уж отобрала у нее, и потом совсем уж ее и выгнала, и бельишка... Какая там у нее была рубашка да перемывашка. И то все обобрала за долг, и за хвост ее, как кошку, да на улицу. Да знаю, говорю я, эту десленьшу. Она, говорит, Домна Платонна, кажется, просто торговать мною хотела. От нее, отвечаю, другого ты ничего и не дождешься. Я, говорит, когда при деньгах была, я ей не раз помогала, она со мной так обошлась, как с последней. Но, душечка, говорю, нынче ты благодарности в людях лучше и не ищи. Нынче, чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить. Тонет, так топор сулят, а вынырнет, так и топорище жаль. Рассуждаю это с ней. И не думаю того, что она сама, шельма эта Леонида Петровна, как мне за все отблагодарит. Домна Платонна вздохнула. Вижу, что она все это мнется да трется, продолжала Домна Платонна, и говорю. Что ты хочешь сказать-то? Говори, лишних бревен никаких нет. В квартал надзирателю доносить некому. Когда же? Спрашивает. «Ну, — говорю, — мать моя, надо подождать. Это тоже шах-мах не делается. Мне, — говорит, — Домна Платонна, — деться некуда. А у меня, вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу, есть такая коморка, так, маленькая такая, вещи там я свои какие есть берегу. Если случится какая-то уже дамка, что место ищет иногда или случая какого дожидается, так в то время отдаю». На эту пору укоморочка у меня была свободна. Переходи, говорю, и живи. Переход ее весь в том и был, что в чем пришла, в том и осталась. Все десленьша мерзавка за долги забрала. Но, увидя ее бедность, я дала ей тут же платье, купец один мне дарил. Чудное платье, крепрошелевое, не то шикнеши, не теневое, так как-то материя-то это называлась, но только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях. Я все вот в этих капотах хожу. Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов. Перешила она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, и чудесно еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в Штинбоков пассаж, купил ей полсапожки с кисточками такими, с бахромочкой, с каблучками. Дала ей воротничков, манишечку, но, одним словом, нарядила молодца, яко старца. Не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей. «Франтишка, — говорю, — ты какая! Умеешь все как к лицу сделать!» Живем мы после этого вместе неделю, живем другую. Все у нас с ней отлично. Я по своим делам, а она дома остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то что к дамке, а к настоящей барыне. И не молодая уж барыня, а такая-то, прости господи, звезда восточная. Студента все к сыну в гувернера искала. Но уж я знаю, какого ей надо студента. Чтоб был, говорит, опрятный, чтоб не из этих, как вот шляются, сицилисты. Они не знают, небось, где и мыло продается. На что ж, говорю, из этих, куда они годятся? И, говорит, чтоб в возрасте был, а не дитёю бы смотрел, а то дети его и слушаться не будут. Понимаю, мол, все. Отыскала я студента. Мальчонка молоденький, но этакой штуковатый и чищенный. Все сразу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой даме. Передала ей адрес. Говорю, так и так, тогда и тогда будет. И извольте его посмотреть, а что такое, если не годится, другого, говорю, найдем, и сама ухожу. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу, и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень образованный. В доме у него роскошь такой, зеркала, лампы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках — везде это духами накурено. Одно слово — свой дом, и живут в свое удовольствие. Два этажа сами занимают. Он, как взойдешь из швейцарской, сейчас налево. Комнат 8 один живет, а направо сейчас другая такая ж половина, в той сын старший, тоже женатый уж год с два. На богатый тоже женился, и все, как есть в доме, очень ее хвалят. Говорят, предобрая барыня, только чахотка должна у нее, очень уж худая. Ну а наверху, сейчас по этой лестнице, широкая-приширокая лестница и вся цветами установлена, тут сама старуха, как тетеря на таковище, сидит с меньшенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь уж, как на большую ногу живут. Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна Платонна!» «Привежливый барин!» «Здравствуйте, — говорю, — ваше превосходительство!» «У жены, что ли, была?» — спрашивает. «Точно так, — говорю, — ваше превосходительство, — у супруги вашей, у генеральши была. Кружевца, — говорю, — старинные приносила». «Нет ли, — говорит, — у тебя чего, кроме кружевцов, хорошенького?» «Как, — говорю, — не быть, ваше превосходительство? Для хороших, — говорю, — людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее». «Ну, пойдем-ка, — говорит, — пройдемся. Воздух, — говорит, — нынче очень свежий. Погода, — отвечаю, — отличная. Редко такое дождешься». Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по улице едет. Так вместе по маховой и идем, ей-богу, правда. Препростодушный, говорю тебе, барин. Что ж, спрашивает, чем же ты это нынче дом на Платонном мне похвалишься? А уж тем, мол, ваше превосходительство, похвалюсь, что могу сказать, что редкость. Ой, или правда, спрашивает. Не верит, потому что он очень и опытный. Постоянно все по циркам да по балетам, и везде страшно по этому предмету со вниманием следит. Но уж хвалиться, говорю вам, сударь, не стану, потому что, кажется, изволите знать, что я попросту врать на ветер не охотница. А вы, когда вам угодно, извольте, говорю, пожаловать. Гляженое лучше хваленого. Так не лжешь, говорит Домна Платонна, стоящая штучка. «Одно слово, — отвечаю ему я, — ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать». «Ну, посмотрим, — говорит, — посмотрим. Милости, — говорю, — просим, когда пожалуете?» «Да как-нибудь на этих днях, — говорит, — вероятно, заеду». «Нет, — говорю, — ваше превосходительство, — вы извольте назначить, как наверное, так, говорю, и ждать будем». А то, я говорю, тоже дома не сижу. Волка, мол, ноги кормит. Ну, так я, говорит, послезавтра, в пятницу, из присутствия заеду. Очень хорошо, говорю, я ей скажу, чтоб дожидалась. А у тебя, спрашивает, тут в узелке-то что-нибудь хорошенькое есть? Есть, говорю, штучка шелковых кружев черных. «Отличная! Половину, — солгала ему, — половину, — говорю, — ваша супруга взяла, а половина, — говорю, — как раз на 20 рублей осталось». «Ну, передай, — говорит, — ей от меня эти кружева. Скажи, что добрый гений ей посылает, шутит это, а сам мне 25 рублей бумажку подает, и сдачи, — говорит, — не надо, возьми себе на орехи». Довольно тебе, что и в глаза ее не видавши, этакой презент. Сел он в карету тут, у Симеоновского моста, и поехал. А я фонталкой по набережной, да и домой. Вот, говорю, Леонида Петровна, и твое счастье нашлось. Что, говорит, такое? А я ей все по порядку рассказываю. Хвалю его, знаешь, ей как не быть лучше. Хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный. Белье, говорю, тонкое носит. В очках, сказываю, золотых. А она вся так и трясется. Нечего, говорю, мой друг, тебе его бояться. Может быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да по должности пускай и страшен. А твое, говорю, дело при нем будет совсем особливое. Еще ручки-ножки свои его целовать заставь. Им, говорю... Одна дамка-полячка, я таки ее с ним еще и познакомила, как хотела, помыкала, и амантов, говорю, имела, а он им еще и отличные какие места подавал. Все будто за место своих братьев она ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывала, даже руку на него поднимала. Сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам, только стеклышки зазвенят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот, говорю, тебе от него пока что и презентик. Вынула кружева да перед ней и положила. Прихожу опять вечером домой, смотрю, она сидит, чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные, гляжу. И кружева мои на том же месте, где я их положила. Прибрать бы, говорю, тебе их надо. Вон хоть в комоду, говорю, мою что-либо положила, эта вещь дорогая. На что, говорит, они мне? Они нравятся, так я тебе за них 10 рублей деньги ворочу. Как хотите, говорит. Взяла я эти кружева, смотрю, все целы. Свернула их как должно и так, не меривши, в свой саквояж и положила. «Вот, — говорю, — что ты мне за платье должна. Я с тебя лишнего не хочу. Положим за него хоть 7 рублей, да за полсапожки 3 целковых. Вот, говорю, и будем квиту, а остальное там как сочтемся. Хорошо, говорит, а сама опять плакать. Плакать-то теперь бы, говорю, не следовало. Она мне отвечает. Дайте, говорит, мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы, говорит, беспокоитесь? Не бойтесь, понравлюсь. Что ж, говорю, ты, матушка, за мое же добро да на меня же фыркаешь. Тоже, говорю, новости. У Фили пили, да Филюш и били. Взяла, да и говорить с ней перестала. Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напилась чаю, выхожу и говорю. «Изволь же, — говорю, — сударыня, быть готова. Он нынче приедет». Она как вскочит. «Как нынче? Как нынче?» «А так, — говорю, — чай сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг». «Голубушка, — говорит, — Домна Платонна, пальцы себе кусает, да бух мне в ноги. Что ты, — говорю, — сумасшедшая, что ты? Спасите!» «От чего, — говорю? От чего тебя спасать-то? Защитите, пожалейте!» «Да что ты, — говорю, — блажишь? Не сама ли же, — говорю, — ты просила?» Она опять берет себя руками за щеки да вопит. «Душечка, душечка, пусть завтра, пусть, — говорит, — хоть послезавтра!» Но, вижу, нечего ее дуру слушать, хлопнула дверью и ушла. «Приедет, — думаю, — он сюда, сами поладят». Не одну уж такую-то я видела. Все они по первоначалу благи бывают. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду говорю. Все так-то убиваются. Продолжайте, говорю, Домна Платонна. Что ж ты думаешь, она поганка сделала? А кто ее знает, что ее черт угораздил сделать? Сорвалось у меня со злости. Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил. — отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платонна. — Этакого человека, этакую вельможу, она шельмовка этакая и в двери не пустила. Стучал, стучал, звонил, звонил, она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная, на что отважилась. Сидит запершись, словно ее и духу там нет. Захожу я вечерком к нему. Сейчас меня впустили и спрашиваю. «Ну что, — говорю, — обманула я вас, ваше превосходительство? А он туча тучей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел». «Этак, — говорит Домна Платонна, любезная моя, — с порядочными людьми не поступают». «Батюшка, — говорю, — да как это можно? Верно, говорю, она куда на минуту выходила или что-то такое не слыхала. Ну, а сама себе думаю, ах ты, варварка, ах ты, злодейка этакая, стромовщица ты!» «Пожалуйте, — прошу его, — ваше превосходительство, завтра, верно вам ручаюсь, что все будет как должно». «Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом!» Прибегаю, кричу: «Варварка! Варварка! Что ж ты эта варварка со мной наделала? С каким ты меня человеком, может быть, расстроила? Ведь ты, говорю, сама со всей твоей роднёй-то, да и с целой губернией-то с вашей сапога его одного оттоптанного не стоишь! Он, говорю, в прах и в пепел всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой может! Чего ж ты, бездельница этакая, модничаешь? Даром я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина. Я на твоих же глазах день и ночь постоянно отягощаюсь. Я на твоих же глазах веду самую прекратительную жизнь. Да еще ты, говорю, щелчок ты этакой, нахлебница навязалась». И как уж я ее тут ругала. Как страшно я ее с сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется, вот взяла я, да глаза ей в сердцах повыцарапала. Домна Платонна сморгнула набежавшую на один глаз слезу и проговорила между строк. Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела. «Гальтепа ты дворянская!» — говорю ей. «Вон от меня! Вон, чтобы дух твой здесь не пах! и даже за рукав ее к двери бросила. Ведь вот ты скажи, что с сердцов человек иной раз делает? Сама на завтрак к ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю. Но она на эти мои слова сейчас и готова, и к двери. У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то да молчала. А уж как она по моему по последнему слову к двери даже обернулась, я опять и вскипела. «Куда? Куда, говорю, такая-сякая ты летишь?» Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала. «Оставайся, говорю, не смей ходить!» «Нет, я, говорит, пойду». «Как пойдешь? Как ты смеешь идтить?» «Что ж, говорит, вы, Домна Платонна, на меня сердитесь, так лучше же мне уйти». «Сержусь, говорю. Нет, я мало что на тебя сержусь. Я тебя буду бить!» Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку да назад. Да тут-то сгоряча плеух 6 таких горячих ей и закатила. «Воровка ты, говорю, а не дама!» — кричу на нее. Она стоит в уголке, как я ее оттрепала, и вся, как кленов лист, трясется, но и тут, заметь, свою амбицию дворянскую почувствовала. «Что ж, — говорит, — такое я у вас украла?» «Космы-то, — говорю, — патлы-то свои подбери!» Потому я ей всю прическу расстроила. «То, — говорю, — ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила 2 недели, обула-одела тебя. Я, — говорю, — на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь». Да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила. Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула, взяла в ковшик холодной воды, умылась, голову расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам прикладывает. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нее так и горят. Ах, думаю, напрасно ведь это я, злодейка, так уж очень ее обидела. Все, что стою над столом да думаю, то все мне ее жалче. Что стою, думаю, то все жалче. Ах, ты мне горе с моим добрым сердцем. Никак я с своим сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата, и вполне того заслужила, а жалко. Выскочила я на минуточку на улицу, тут у нас в нашем же доме под низом кондитерская, взяла 10 штучек песочного пирожного и прихожу. Сама поставила самовар, сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается. Улыбается и весело улыбается, а слезы кап-кап-кап так и брызжут. Таки вот просто не текут, а как сок из лимона, если подавишь, брызжут. «Полно, — говорю, — не обижайся». «Нет, — говорит, — я ничего». Да как зарядила это, я ничего, твердит одно да и полно. «Господи, — думаю, — уж не сделалось ли ей помрачение смыслов?» Водой на нее брызнула. Она тише-тише и успокоилась. Села в уголку на постелишке и сидит. «А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела». Помолилась я Богу, прочитала, как еще в Мценске священник учил от запаления ума «Благого царя, благая мать и пречистая и чистая», и сняла с себя капотик, и подхожу к ней в одной юбке и говорю: «Послушай ты меня, Леонида Петровна, в Писании читается: «Да не зайдет солнце во гневе вашем, прости же ты меня за мою дерзость, давай помиримся». Поклонилась ей до земли и взяла ее руку, поцеловала. Вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок.